Итак, сегодня в эфире «Модели для сборки» рассказ Пола Левинсона «Дело о Менделеевской лампе». Эмиши. Закрытая религиозная община, основанная в 17 веке выходцами из северных стран Европы, преимущественно из Германии и Голландии. Отрицают технический прогресс, сохраняя традиции и быт первопоселенцев и развивая только агрокультуру. Впечатление об этой общине можно составить по фильму П. Вайера «Свидетель» с Харрисоном Фордом в главной роли. У большинства людей слово «фермер» ассоциируется с Калифорнией или Средним Западом. Мне же сразу вспоминается Пенсильвания, ее красная почва и сочная зелень в любое время года. Небольшие поля томатов и кукурузы, яркие пятна сохнущей на веревках одежды, а неподалеку обязательно отыщется домик фермера. Дженна улетела в Англию на конференцию. Выходные у меня оказались свободными, и я решил принять приглашение Мо и съездить к нему в гости в Ланкастер. Сперва через мост имени Джорджа Вашингтона, затем по загазованной Тернпайк, далее еще один мост, потом щербатое, заляпанное маслом шоссе, а там уж поворот на проселочную дорогу, где я смог, наконец, опустить боковое стекло и вдохнуть полной грудью. Мо, его жена и две дочки — хорошие люди, а сам он просто исключительное явление среди судебно-медицинских экспертов. Возможно, причиной тому редкость преступлений в этой части страны, где немалую долю населения составляют эмиши, отрицающие насилие, а может, его душу смягчает постоянная овощная диета. Но в любом случае, Мо лишен той грубоватости и цинизма, которые приобретает большинство тех, кто регулярно имеет дело с мертвыми и искалеченными. Мо даже удалось сохранить некоторую наивность и восхищение перед наукой. «Фил!» Одной рукой Мо хлопнул меня по спине, другой подхватил сумку. «Фил, как дела?» Услышал я из дома голос его жены Карины. «Привет, Фил!» — окликнула меня из окна его старшая дочка Лори, ей, наверное, уже все 16. И я успел заметить, как за стеклом мелькнули ее клубнично-рыжие волосы. «Привет!» — начал было я, но Мо уже поставил мою сумку на крыльцо и подталкивал меня к своей машине. «Ты приехал рано, и это хорошо!» — произнес Мо тоном школьника-заговорщика, свидетельствующим о том, что перед Мо вновь открылось некое новое и многообещающее научное направление. Экстрасенсорное восприятие, НЛО или обнаруженные в неожиданном месте руины Майи не интересовали Мо совершенно. Его коньком были силы первозданной природы и исконная мудрость фермера. «Хочу, чтобы ты привез Лори подарочек», — добавил он шепотом, хотя услышать нас Лори никак не могла. «А заодно и покажу тебе кое-что. Ты не очень устал? Выдержишь короткую поездку?» «Куда от тебя денешься? Выдержу». «Отлично, тогда поехали. Я наткнулся на одну идею эмиши, и... Короче, сам увидишь. Тебе понравится». От Ланкастера до Страсбурга 15 минут езды по шоссе номер 30. Его обочины уставлены стандартными лавочками и магазинчиками, но если свернуть с основной дороги и проехать полмили в любом направлении, то вернешься в прошлое лет на 100 или больше. Это подскажет вам сам воздух. Густой коктейль из пыльцы и конского навоза. Он пахнет столь пленительно и реально, что глаза увлажняются от удовольствия, а мухи перестают раздражать. С шоссе мы свернули на дорогу к Нордстар. «Ферма Якоба Штольцфуса дальше по дороге справа», — сообщил мне Мо. Я кивнул. Чудесный вид. До заката оставалось минут 5, и небо окрасилось в цвет брюшка малиновки, отлично гармонирующий с красноватым оттенком почвы и зеленью ферм. «А он не станет возражать, если мы нагрянем на машине?» «Конечно нет. Если за рулем сидит не Эмиш, то они ничего не имеют против. А Якоб, как ты сам убедишься, не столь фанатичен, как прочие». Мне показалось, что я его уже вижу справа от дороги, которая успела превратиться в две колеи на грунте. Прислонившись к корявому стволу яблони, стоял седовласый бородач, облаченный в черный рабочий комбинезон и темно-малиновую рубашку. «Это Якоб?» — спросил я. «Думаю, да, но не уверен». Мы подъехали к яблоне и вышли из машины. Неожиданно стал накрапывать редкий осенний дождик. «Вы по делу?» — спросил мужчина далеко не дружественным тоном. «Да», — ответил явно удивленный Мо. «Извините за вторжение, но Якоб Штольцфус сказал, что не будет против, если мы к нему заглянем». «У вас было дело к Якобу?» — снова спросил бородач. Глаза у него покраснели и увлажнились. Впрочем, причиной тому мог оказаться и дождь. «Вообще-то да», — сказал Мо. «Но если сейчас неподходящее время...» «Мой брат умер», — произнес мужчина. «Меня зовут Исаак». «Умер?» — воскликнул Мо. «Но что случилось? Я еще вчера с ним разговаривал». «Мы и сами точно не знаем. Наверное, сердечный приступ. Так что сейчас неудачное время для визита. Скоро соберется семья». «Да-да, конечно». Мо взглянул мимо Исаака на амбар, который я только что заметил. Двери его были слегка приоткрыты, а внутри мерцал тусклый свет. Мо шагнул к амбару, но Исаак предостерегающе вытянул руку. «Прошу вас, будет лучше, если вы уедете». «Да, конечно», — повторил Мо, и я отвел его к машине. «Ты в порядке?» — спросил я, когда мы уселись, а Мо завел двигатель. Мо покачал головой. «Не могло у него быть сердечного приступа. В это время не могло». «Сердечные приступы обычно не спрашивают заранее, когда придет подходящее время», — заметил я. Мо все еще качал головой, разворачивая машину. «Думаю, его кто-то убил», — изрек он. Нынче судмедэксперты склонны подозревать убийство, даже если 90-летняя старушка мирно почила во сне, но Мо подобные заявления не свойственны. «Расскажи мне все», — неохотно попросил я. Вот не было печали. Как говорится, поехал отдохнуть, а попал на работу. «Неважно», — пробормотал Мо. «Я и так слишком многое тебе выболтал». «Выболтал? Да ты мне и слова не сказал». Мо вел машину, заслонившись угрюмым молчанием. Он даже выглядеть стал иначе, точно надел маску. «Пытаешься меня от чего-то оградить? Сам знаешь, ничего у тебя не выйдет». Мо не проронил ни слова. «И какой в этом смысл?» — продолжал я гнуть свое. «Через 5 минут мы вернемся к Карине и девочкам. Они на тебя только посмотрят и сразу поймут, что-то случилось. И как ты тогда будешь выкручиваться?» Мо внезапно свернул на боковую дорогу, заставив мои почки войти в тесный контакт с дверной ручкой. «Что ж, пожалуй, ты в этом прав», — признал он и начал тыкать в кнопки мобильного телефона. «Алло», — услышал я голос Карины. «Неважные новости, дорогая», — сдержанно произнес Мо, хотя его невозмутимость показалась мне наигранной. «В конторе возникли кое-какие дела, и нам придется сегодня же вернуться в Филадельфию». «Тебе и Филу? У вас все в порядке?» «У нас двоих, да, не волнуйся. Когда приедем, я тебе позвоню». «Я люблю тебя». «И я тебя. Поцелуй за меня девочек перед сном». Он повернулся ко мне. «В Филадельфию?» — спросил я. «Лучше не сообщать им подробности, особенно когда это касается работы. Зачем тревожить женщин?» «Карина уже встревожена. Ведь она даже не упрекнула тебя за то, что ты не приедешь на обед. Кстати, ты не думаешь, что я тоже обеспокоен?» «Так в чем, собственно, дело?» Мо опять промолчал. Он завел машину и свернул на дорогу, на сей раз проявив милосердие и сделав это плавно, перед дорожным знаком, сообщающим, что впереди шоссе на Пенсильванию. Когда Мо прибавил скорость, я поднял стекло. Ночь внезапно стала сырой и холодной. «Не хочешь намекнуть, куда мы едем? Или просто отвезешь меня в Филадельфию?» – спросил я. «Я тебя высажу у вокзала на 30-й улице. В поезде перекусишь и через час будешь в Нью-Йорке». «А ты не забыл, что моя сумка осталась у тебя на крыльце? Не говоря уже о машине». Мо нахмурился, но даже не сбавил скорость. «Знает ли обо всем Эймос?» – пробормотал он несколько секунд спустя. «Скорее себе, чем мне». «Эймос – друг Якоба?» «Это его сын». «Что ж, полагаю, ты не сможешь позвонить ему по телефону?» Мо покачал головой и опять нахмурился. «Очень многие неправильно понимают эмишей. Думают, что они вроде луддитов и выступают против любых машин. На самом деле это не так. Они сопротивляются натиску техники, спорят между собой, принимать ее или отвергать, а если принимать, то в какой мере. Они стремятся, чтобы прогресс не нанес ущерба их независимости и самодостаточности. Они вовсе не отвергают телефоны как таковые. Эмиши просто не хотят держать их в доме, дабы никто не вмешивался в их домашние дела». «И они правы», — фыркнул я. «Сколько раз звонок капитана выдирал меня из постели?» Мо ухмыльнулся. «Впервые с той минуты, когда мы покинули ферму Якоба Штольцфуса. Хороший признак». «Где Эмиши держит свои телефоны?» — спросил я, воспользовавшись минутой, надеясь, что Мо наконец перестанет упираться. «Что ж, это очередной спорный вопрос. У них на этот счет нет единой точки зрения. Некоторые разрешают ставить телефонные кабинки на границе своих владений, чтобы иметь возможность позвонить, не нарушая при этом неприкосновенность своих жилищ. А у Эймоса есть телефонная кабинка?» «Не знаю», — буркнул Мо. «Он так всегда отвечает, когда начинает думать о чем-то другом». «Но ты говорил, что его семья более открыта по сравнению с другими». Мо повернул голову, взглянул на меня, потом снова уставился на дорогу. «Да, они более открыты, но не в том, что касается средств связи». «А в чем?» «В вопросах медицины». «Медицины?» «Что ты знаешь об аллергии?» Я почесал нос. Наверное, еще в Страсбурге в ноздри попала пыльца. «У меня бывает сенная лихорадка», — принялся перечислять я. «Иногда мой рот начинает буквально пылать из-за кусочка мускусной дыни. Ты что говорить? У меня на глазах как-то умер человек, застигнутый приступом удушья, возможно, аллергического. Думаешь, якобы Штольц-Фуса сразило нечто подобное?» «Нет. Я полагаю, его убили, потому что он пытался предотвратить гибель людей». «Ладно. Когда ты в прошлый раз об этом заикнулся, я попросил объяснить, а ты ответил, что это не важно. Так мне спросить снова или лучше сразу забыть?» Мо вздохнул. «Знаешь, генной инженерией начали заниматься задолго до открытия ДНК». «Повтори-ка». «Скрещивание растений для получения новых комбинаций генов началось, вероятно, почти одновременно с появлением человечества как вида», — сказал Мо. «Дарвин это понял и назвал искусственным отбором. Мендель сформулировал первые законы генетики в результате опытов по скрещиванию гороха. А Лютер Бербанк вывел гораздо больше сортов фруктов и овощей, чем вышло из наших лабораторий, где занимаются комбинированием генов». «А как это связано с эмишами? Они тоже выводят новые сорта овощей?» «И не только по этой причине. Например, их дома освещают особые виды светлячков. Или возьмем альтруистический навоз. В нем плодятся личинки, которые после внесения удобрения в почву сами отыскивают корни растений и умирают возле них, обеспечивая корням питание. Но об этих открытиях никто не знает. Эмиши создали биотехнологию высшего уровня, отвергая нашу». «И твой друг Якоб над этим работал?» Мо кивнул. «Аллергологи, наши традиционные исследователи, недавно начали выяснять, каким образом некоторые продукты питания становятся катализаторами аллергии. Ведь дыня обжигает твой рот именно в сезон сенной лихорадки, правильно? Именно потому, что она действительно обостряет сенную лихорадку. Точно так же действуют и арбуз, и некоторые виды пыльцы. Якоб и его соотечественники знают об этом уже лет 50 и продвинулись очень далеко. Они пытаются вывести новый вид плодов, какую-то разновидность томатов, способную стать антидотом при аллергиях и свести гистаминные действия аллергенов почти к нулю». «Нечто вроде органического гисманола?» «Даже лучше. Это превзойдет по эффекту любую химию». «Ты в порядке?» Я заметил, что лицо Мо покрылось крупными каплями пота. «Конечно», — ответил он и кашлянул. «Не знаю. Якоб...» Мо вдруг зашелся в приступе неудержимого кашля. Я обхватил его одной рукой, удерживая на сиденье, а другой вцепился в руль. Рубашка Мо мгновенно пропиталась потом, дыхание стало резким и прерывистым. «Мо, держись!» — выкрикнул я и, не снимая левой руки с руля, стал шарить правой во внутреннем кармане пиджака. Наконец пальцы нащупали инъектор с эпинефрином, который я всегда ношу с собой. Я выхватил его, не сводя глаз с Мо. Он обмяк, едва сохраняя сознание и кое-как держась за руль. Я как можно мягче отодвинул его к дверце и принялся нашаривать ногой педаль тормоза. Нас обгоняли проносящиеся по шоссе машины, ослепляя вспышками фар в зеркале заднего вида. К счастью, Мо ехал в крайнем правом ряду, и меня ослеплял поток машин лишь с одной стороны. Наконец, моя подошва наткнулась на педаль тормоза, и я плавно утопил ее до упора. Каким-то чудом машина относительно медленно остановилась на обочине, и мы не пострадали. Я взглянул на Мо, задрал рукав его рубашки и прижал к руке инъектор. Я не мог сказать точно, как долго он уже не дышит, но дело обстояло очень скверно. Схватив трубку мобильного телефона, я набрал 911. «Срочно пришлите кого-нибудь!» — рявкнул я. Нахожусь на шоссе в Турнпайк, стою перед развилкой на Филадельфию. Я доктор Фил Дамато, медэксперт Нью-Йоркского департамента полиции, и это срочный медицинский вызов. Я не был уверен точно, что у него анафилактический шок, но адреналин навредить ему никак не мог. Прижав ухо к груди мой, я не расслышал ударов сердца. Господи, прошу тебя! Я делал мой искусственное дыхание рот в рот, массаж сердца, умолял его очнуться. Держись, черт бы тебя побрал! Но я уже знал. Со временем у медэкспертов развивается своего рода отвратительное шестое чувство. И я знал, что какой-то мощный аллерген только что убил моего друга. Прямо у меня на руках. Скорая примчалась через 8 минут, быстрее, чем в Нью-Йорке. Но это уже не имело значения. Мо скончался. Пока медики пытались вдохнуть в него жизнь, я смотрел на телефон в машине. Я обязан был позвонить Карине и все рассказать. Немедленно. Но в пластиковом окошечке дисплея я видел лишь рыжую головку Лори. «Вы сами-то в порядке, доктор Дамато?» — спросил санитар. «Да», — отозвался я. «Кажется, меня трясло». «Эти аллергические реакции бывают смертельными», — сказал он, глядя на Мо. Будто я не знал. «Вы сообщите семье?» — спросил санитар. Они собирались отвезти тело Мо в местный госпиталь. «Да», — буркнул я, вытирая слезинку. Мне показалось, что я задыхаюсь. Пришлось успокоиться, взять себя в руки и отделить психологию от физиологии, чтобы разобраться в своем состоянии. Я медленно вдохнул и выдохнул. Повторил. «Ясно. Все в порядке. На самом деле я не задыхаюсь». Скорая умчалась в ночь, увозя тело Мо. Вот он точно задыхался, и это его убило. Так что же он начал мне рассказывать? Я снова посмотрел на телефон. Самое правильное действие — вернуться к дому Мо и уже там все рассказать Карине. Такие чудовищные известия не сообщают по телефону. Но я должен узнать, что именно случилось с Мо, и вряд ли Карина мне в этом поможет. Мо не хотел ее тревожить и ничего ей не рассказывал. Нет. Мне нужно узнать, что задумал Мо. А для этого поехать в Филадельфию. Туда, куда он сам хотел меня отвезти. Но куда? Я нажал пару кнопок и вывел на дисплей телефона список хранящихся в его памяти номеров. Владелицей единственного номера с городским кодом 215 значилась некая Сара Фишер. Ее адрес был мне более или менее знаком, возле университета Темпл. Я набрал код, вызвал из памяти номер и нажал кнопку вызова. Потрескивание, потом тихий жестяной звук сигнала. «Алло?» — услышал я женский голос, прозвучавший ближе, чем я ожидал. «Здравствуйте, это Сара Фишер?» «Да, я вас знаю». «Я друг Мо Бюхлера. Кажется, сегодня мы с ним ехали именно к вам». «Кто вы? У Мо все в порядке?» «Ну...» «Слушайте, кто вы такой, черт побери? Если не ответите прямо, я положу трубку». «Я доктор Фил Дамато, медэксперт из Нью-Йоркского департамента полиции». Она на несколько секунд смолкла, потом сказала... «Ваше имя мне почему-то знакомо». «Что ж, я написал несколько статей». «Погодите». Я услышал, как она положила трубку и зашелестела бумагами. «В Discover у вас опубликована статья о бактериях, устойчивых к антибиотикам, правильно?» — спросила она полминуты спустя. «Да», — подтвердил я. При иных обстоятельствах мое эго просто воспарило бы в небеса, обнаружив столь заинтересованного читателя. «Ладно. В каком месяце статья была опубликована?» «Господи. В конце прошлого года», — сказал я. «Я тут вижу ваш портрет. Опишите его». «Прямые темные волосы с легкими залысинами», — начал я. «Как я мог помнить, как выгляжу на этом паршивеньком смазанном портрете?» «Продолжайте». «Еще у меня... довольно густые усы и очки в стальной оправе. Я отрастил усы по просьбе Дженны, и по этой усатой фотографии редакционный художник потом и сделал портрет пером и тушью». Она немного помолчала, затем вздохнула. «Хорошо. А теперь вам придется рассказать, зачем вы мне позвонили и что случилось с Мо. До квартиры Сары оказалось менее получаса езды. Я все объяснил ей по телефону, и мне показалось, что она скорее опечалена, чем удивлена. Она попросила меня приехать. Я позвонил и Карине, и рассказал ей все, как смог. Прежде чем стать медэкспертом, Мо был полицейским. Наверное, женам полицейских полагается быть готовыми к такому исходу, но как, скажите на милость, можно подготовить человека к подобному известию после 20 лет благополучного брака? Она плакала, я плакал, и я слышал, как плачут дети. Я сказал ей, что еще заеду, и знал, что заехать к ней мне надо обязательно, но все же надеялся услышать от нее... «Нет, я в порядке, Фил, правда. А ты ведь захочешь выяснить, что именно и почему случилось с Мо?» «Именно это я и услышал. Сейчас таких женщин, как Карина Родригес-Бюхлер, уже не делают». Как раз напротив дома, где жила Сара, обнаружилась стоянка. В Нью-Йорке такое сочли бы даром небес. Я заправил рубашку в брюки, затянул пояс и постарался взять себя в руки, а уже потом надавил на кнопку звонка у подъезда. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Она встретила меня перед распахнутой дверью своей квартиры на втором этаже, когда я, слегка запыхавшись, поднялся по лестнице. У нее оказались соломенного оттенка волосы и грустные глаза, но приветствовала она меня искренней и широкой улыбкой, которую я вовсе не ожидал увидеть после допроса по телефону. На вид ей было около 30. Свет в квартире был мягкий и приглушенный, как на выставке «Париж» при газовом освещении, и слегка пахло лавандой. У меня сразу зачесался нос. «Лаванда помогает уснуть», — пояснила Сара, приглашая меня сесть в старинное и очень мягкое кресло. «Я уже собиралась ложиться, когда вы позвонили». «Извините». «Нет, это мне следует извиниться. За то, что я с вами так обращалась, и за то, что случилось с Мо». На его имени ее голос дрогнул. «Вы, наверное, голодны. Я вам принесу чего-нибудь». Она вышла в соседнюю комнату, скорее всего, кухню. На ней были легкие белые брюки, и пока она шла, я успел оценить, как привлекательно смотрится на просвет контуры ее фигуры. «Вот, отведайте для начала», — предложила она, вернувшись с тарелкой винограда. «Сорт Конкорд — один из моих любимых. Положите ягоду в рот, прокусите пурпурную кожицу, раскатайте мякоть по языку, и вы ощутите вкус осени». Но я не шелохнулся. «Знаю», — сказала она. «Вы не хотите пробовать подозрительную еду после того, что случилось с Мо? И я вас не виню. Но это вы можете есть спокойно. Вот, смотрите». Хозяйка отщипнула от кисти ягоду и положила в рот. Она облизнула губы и вынула пальцами косточки. «Слушайте, если хотите, выберите ягоду сами и дайте ее мне, хорошо?» В желудке у меня урчало, а голова уже слегка кружилась от голода, и я понял, что должен принять решение. Или немедленно уйти, если я не доверяю этой женщине, или съесть то, что она мне предложит. «Ладно, решать вам», — сказала она. «У меня есть копченая ветчина. Если хотите, могу сделать бутерброд. Или просто принести кофе или чай». «Все вместе», — решился я. «То есть я не откажусь от бутерброда и чая. И виноград тоже попробую». Я положил в рот виноградину. Паранойя может оказаться почти столь же опасной, как и порождаемая ею воображаемая угроза. Через несколько минут она вернулась с бутербродами и чаем. За это время я успел съесть 3 виноградины, и мне сразу полегчало. «Идет война», — сказала она и поставила поднос с едой на край стола. Бутерброды она сделала с черным хлебом, и пахли они изумительно. «Война?» — переспросил я, впиваясь зубами в ветчину. «Такое, полагают, что Мо убил какой-то террорист?» «Не совсем так». Сара присела рядом со мной с чашкой в руке. «Эта война продолжается уже очень давно, потому что это биологическая война, и корни она пустила гораздо более глубокие, чем то, что мы сейчас считаем терроризмом». «Что-то я не понимаю». «И не поймете. Об этом мало кто задумывается. Вот Вы полагаете, что эпидемии, внезапные вспышки аллергических реакций или болезни, выкашивающие урожай и убивающие скот, случаются сами по себе? Иногда это действительно так, но чаще причина гораздо сложнее. Она глотнула чаю. Было нечто особенное в освещении, в ее волосах и лице, а может и во вкусе еды, из-за чего мне неожиданно показалось, будто я ребенком вернулся в 60-е годы. Я даже не удивился бы, уловив запах ладана. «Кто вы?» — спросил я. «Вернее, что вас связывало с Мо?» «Я работаю в Темпле над докторской диссертацией. Специализация — этноботаническая фармакология. И Мо... он был очень хорошим человеком». Мне показалось, что в уголке ее глаза блеснула слезинка. «И он помогал вам работать над диссертацией о той самой войне микроорганизмов?» «Не совсем. Вы ведь знаете академический мир. Никто не позволил бы мне делать диссертацию на столь возмутительную тему. Ее не пропустил бы ученый совет. Поэтому пришлось все замаскировать, изобразить как нечто более невинное, а самое ценное до поры приберечь, чтобы потом протащить контрабандой. Но вы правы. Подтекстом моей работы стало именно то, что мы называем биовойнами, которые на самом деле есть нечто гораздо большее, чем война микроорганизмов. И Мо был одним из тех, кто помогал мне в исследованиях». «Верно. Очень похоже на Мо. И Эмиши как-то ко всему этому причастны?» «И да, и нет. Эмиши не являются такой уж единой общиной, как нам представляется. Они по-разному живут, у них разная система ценностей. И некоторые из них, возможно, некая отколовшаяся от остальных группа, участвуют в этой биовойне?» «Главные из тех, кто причастен к биовойне, не настоящие эмиши, хотя и живут неподалеку от Ланкастера, а предки их поселились в этой стране более 150 лет назад. Но многие принимают их за эмишей, поскольку те тоже близки к земле и почти не пользуются современными технологиями. Но это не эмиши. Настоящий эмиш не способен на жестокость». «Вам многое известно об эмишах», — заметил я. Она слегка покраснела. «Я одна из них. И в достижении своих целей дошла до предела, который наша церковь предписала женщине. Я умоляла епископа отпустить меня учиться в колледж, а ведь он знал, насколько высоки ставки и как важно то, что я изучаю, но он не отказал. Он заявил, что место женщины — дом. Наверное, он хотел меня защитить, но остаться я не смогла». «Вы знаете Якоба Штольцфуса?» Сара кивнула и сжала губы. «Он был моим дядей», — ответила она. «Братом моей матери». «Извините». Судя по ответу, она уже знала о смерти Якоба. «Кто вам сообщил?» — тихо спросил я. «Эймос. Мой двоюродный брат, сын Якоба. Недалеко от его дома есть телефонная кабинка». «Понятно», — протянул я. «Вот это вечерок, ничего не скажешь». «Думаю, Мо пришел к выводу, что люди, которые похожи на эмиши, но не эмиши, каким-то образом убили Якоба». Лицо Сары исказилось. Она с трудом сдерживала слезы. «Мо был прав», — выдавила она. «Они убили Якоба. И Мо убили тоже они». Я накрыл руку Сары ладонью, чтобы как-то утешить. Этого оказалось недостаточно. Тогда я встал, подошел и обнял ее. Она вся дрожа поднялась со стула и разрыдалась в моих объятиях. Сквозь тонкую ткань я ощущал тело женщины и то, как колотится ее сердце. «Не отчаивайтесь. Мы обязательно найдем этих негодяев». Она покачала головой, не отрывая ее от моей груди. «Вы их не знаете». «Мы их найдем», — повторил я. Сара еще раз прижалась ко мне, потом отодвинулась. «Извините, я не собиралась так распускаться. Как насчет стакана вина?» — спросила она, посмотрев на мою опустевшую чашку. Я бросил взгляд на часы. Уже без 15:10, я безумно устал, а мне надо узнать как можно больше. «Хорошо», — согласился я, — «но только один стакан». Она улыбнулась все еще подрагивающими губами, вышла на кухню и вскоре вернулась с двумя стаканами темно-красного напитка. Я сел и пригубил из своего. Вино оказалось хорошим, слегка напоминало португальское, с легким фруктовым оттенком и слабым древесным послевкусием. «Местное», — пояснила она. «Нравится?» «Да». Она тоже отпила вина, потом прикрыла глаза и запрокинула голову. Из-под полуприкрытых век ее голубые глаза поблескивали, как два драгоценных камня. Я решил сосредоточиться на самой насущной проблеме. «Но как именно убивают эти люди, ведущие биовойну? Что они сделали с якобы Момо?» Ее веки оставались неподвижными чуть дольше, чем я ожидал, словно она грезила наяву или находилась на грани сна. Потом Сара посмотрела на меня и медленно тряхнула головой. «Способов у них много. Новейшие, использование какого-то катализатора, находящегося в пище. Мы думаем, что это особый сорт дыни, который резко усиливает действие любого из множества аллергенов». Она встала и обвела комнату рассеянным взглядом. «Я выпью еще стаканчик. Вы уверены, что не хотите еще?» «Уверен, спасибо», — ответил я и уставился на свой стакан, пока она выходила на кухню. «А ведь катализатор из той проклятой дыни может находиться в этой самой посудине». И тут я услышал отчетливый звон. В кухне что-то разбилось. Я бросился туда. Сара стояла возле осколков какого-то стеклянного предмета, который раньше напоминал, наверное, старинную керосиновую лампу. От осколков исходило белое свечение. С пола взлетело несколько крошечных жучков. «Извините», — пробормотала Сара. Она снова плакала, размазывая слезы. «Я ее смахнула. Тут я сегодня не в себе». «Никто и не смог бы в вашей ситуации». Она вновь обвела меня руками, прижалась. Я инстинктивно поцеловал ее в щеку, чуть коснувшись губами, рассчитывая, что это сойдет за братский поцелуй. «Останьтесь сегодня со мной», — прошептала она. «Разложите вон ту кушетку и сможете спать спокойно. Я буду в спальне. Мне страшно». Мне тоже стало страшно, потому что я испытал острое желание поднять ее, отнести в спальню, на кушетку, куда угодно, уложить, нежно освободить от одежды, пригладить пальцами ее сладко пахнущие волосы и... Но Дженна тоже была мне очень дорога. И хотя мы не принесли друг другу официальных брачных клятв... «Что-то мне не по себе», — пробормотала Сара и мягко отстранилась. «Я ведь еще до вашего приезда выпила вина». Голова ее качнулась, тело обмякло, а глаза закатились. «Давайте я вам помогу». Сперва я пытался поддерживать женщину, потом поднял на руки и отнес в спальню. Очень аккуратно уложил на кровать и нащупал пульс на запястье. Нормальный, хотя и немного учащенный. «Все в порядке», — успокоил я хозяйку дома. «Просто легкое потрясение и переутомление». Она негромко простонала и взяла меня за руку. Я накрыл руку Сары своей, долго держал, пока ее пальцы не разжались во сне, и лишь тогда тихо вышел в соседнюю комнату. Я слишком устал, чтобы куда-то ехать, и настолько вымотался, что у меня не хватило ума сообразить, как раскладывается кушетка. Поэтому я просто свалился на нее, ухитрился сбросить туфли и моментально заснул. В последнюю секунду я подумал, что надо еще раз заехать на ферму Штольцфуса, и что разбившаяся лампа была, наверное, очень красивой. И еще я понадеялся, что меня не отравили. На следующее утро я проснулся внезапно, словно от толчка. Приподнялся, опираясь на руку, и повернулся как раз вовремя. Перед моими глазами проплыла мокрая спина Сары. Наверное, только что из душа. Мне сразу подумалось, что есть и иные, не столь приятные способы пробуждения. «Думаю, мне надо снова съездить на ферму», — якобы сказал я ей за завтраком. Мы ели пшеничные тосты, яйца в мешочке и пили чай Дарджилинг, напоминающий ликер. «Зачем?» «Ее с наибольшим основанием можно назвать местом преступления». «Я поеду с вами». «Слушайте, вы вчера вечером были очень расстроены», — начал было я. «Правильно, и вы тоже. Но теперь я в порядке. Кроме того, я вам потребуюсь, чтобы разобраться в ситуации и подсказать, на что следует обратить внимание. Эмиши знаю я, а не вы». Тут она была права. «Хорошо», — согласился я. «Прекрасно. Кстати, а что вы намерены там отыскать?» «Сам не знаю», — признался я. Мо не терпелось показать мне что-то на ферме Якоба. Сара задумалась, нахмурившись. «Якоб работал над органическим противоядием от катализатора аллергии», — сказала она наконец. «Но он действует очень медленно. Могут уйти годы, прежде чем катализатор накопится в организме в опасном количестве. Так что же мог показать вам Якоб во время столь краткого визита?» Если бы она сообщила мне это накануне, то виноград и бутерброды с ветчиной показались бы мне еще вкуснее. «Что ж, сейчас нам больше негде искать», — сказал я и взялся за последний тост. Что означали ее слова применительно к убийству Мо? Кто-то и ему давал медленно действующий яд, который копился в организме неизвестное количество лет, так же, как и в организме Якоба, и в результате оба умерли в один день. Маловероятно. Похоже, тут действовали силы более серьезные, нежели один катализатор. Интересно, сказал ли Мо что-нибудь якобы обо мне и о том, что я к нему приеду? Я очень надеялся, что не сказал. Мне очень не хотелось оказаться в роли второго решающего катализатора. Через час мы уже мчались на запад в сторону Тернпайк. Ярко сияло солнце, в окно врывался свежий ветер. Замечательный день для загородной прогулки. Да только ехали мы расследовать смерть одного из моих лучших друзей. Я позвонил Карине и сообщил, что заеду днем, если смогу. «Расскажите мне о своей работе», — попросил я Сару. «О настоящей работе, а не о туфте для научного совета». «Как вы знаете, очень многие судят о науке по ее техническому оснащению. То есть, если исследование делается без применения компьютеров, микроскопов и новейших красителей для ДНК, что это уже не наука, а магия, предрассудки или откровенная чушь. Но наука, по сути своей, есть метод, рациональный способ исследования мира, а все эти железки — вещь вторичная. Разумеется, приборы очень помогают, потому что раскрывают перед нашим сознанием более широкую картину. Они подвластны зрению, осязанию и другим органам чувств человека. Но ведь приборы не очень-то нужны, верно?» «То есть сельское хозяйство, селекция растений и животных и прочие манипуляции с природными фактами практикуются людьми уже тысячелетиями, и никакого сложного оборудования для этого не требуется?» «Правильно», — согласилась Сара. «Но это очевидные факты, уж, конечно, не причина для убийства. Однако есть некие люди, которые преобразуют природу не для того, чтобы вывести новые улучшенные сорта, а чтобы на этом нажиться, приобрести власть и устранить всех, кто станет у них на пути». «Нечто вроде мафии биологов», — пробормотал я. «Да, можно и так сказать». «А есть ли у вас какие-нибудь примеры, улики, кроме вашей теории об аллергене?» «Вы сомневаетесь? Хорошо, вот вам пример. Вы никогда не задумывались над тем, почему у нас в Штатах после Второй мировой войны люди стали так грубы друг с другом?» «Что-то не понимаю». «Об этом немало написано в социологической литературе. В первой половине века имелся некий стандарт цивилизованности, вежливости, межличностных отношений, то, как люди общались на публике, в бизнесе, в семье, а потом устои пошатнулись. И это признают все. Кое-кто винит во всем напряженность атомного противостояния или то, что телевизор все более подменяет школьное образование и становится для детей основным источником информации. Есть и множество иных причин, но у меня имеется собственная теория». «Какая же?» «После Второй мировой войны в атомный век вступил весь мир, и не только Америка. И в Англии, и в Западной Европе тоже есть телевидение и автомобили. Но Америку от Европы отличают именно огромные сельскохозяйственные территории, где можно тихо и незаметно выращивать нечто, к чему у большинства людей существует аллергия низкого уровня. И я считаю, что причиной всеобщей раздражительности и утраты самообладания стало нечто, проникшее буквально каждому под кожу. Аллерген, специально созданный для этой цели». «Боже. Теперь я понял, почему ее теорию в штыки принял ученый совет. Пожалуй, стоит ей подыграть. Я на собственном горьком опыте убедился, с безумцами лучше не спорить». «Что ж, у японцев в конце войны имелись вполне конкретные планы начала биологической войны. Они собирались распространять возбудителей смертельных болезней с помощью воздушных шаров». Сара кивнула. «Японцы — одна из самых продвинутых наций во всем, что касается сельского хозяйства. Не знаю, замешаны ли здесь и они, но...» Запищал телефон. Маклахин как-то написал, что в нашем технологическом мире машина есть единственное место, где можно укрыться от назойливого и требовательного телефонного звонка. Это, разумеется, было написано до эпохи мобильных телефонов. «Алло», — ответил я. «Алло», — отозвался мужской голос со странным акцентом, молодой и одновременно низкий. «Мистер Бюклер, это вы?» «Нет». «Вы что-то хотите ему передать?» Молчание. Потом: «Ничего не понимаю. Это машина мистера Бюхлера?» «Правильно, но а где Мо Бюхлер?» «Представьтесь, пожалуйста». Я услышал странное пощелкивание, потом гудок. «В этом телефоне есть функция ответный звонок?» — спросил я себя и Сару, потом отыскал нужную кнопку и нажал ее. «Добро пожаловать в справочную AT&T», — услышал я бодрый женский голос. «Данный абонент или недоступен, или находится за пределами зоны вызова». «Это был Эймос», — заключила Сара. «Тот парень, что звонил?» — тупо уточнил я. Сара кивнула. «Наверное, он все еще в шоке после смерти отца», — предположил я. «А я думаю, что он его и убил», — сказала Сара. Мы углублялись в Пенсильванию, и неестественно яркие краски придорожных рекламных щитов постепенно сменялись разнообразными оттенками зелени, которыми я восхищался всего лишь вчера. Но сегодня краски природы были мне не в радость. Я понял, каково истинное лицо природы. Мы романтизируем ее красоту, но ведь природа и есть источник неурожая, голода, землетрясений, болезней, смертей. И еще оставался открытым вопрос, верна ли теория Сары о том, что некоторые люди помогают темной стороне природы. Сара рассказала мне об Эймосе. Ему сейчас 16 лет. Он получил лишь начальное школьное образование. Однако, как и подобает потомку Эймиша из отколовшейся группы, о существовании которой посторонние не подозревают, мальчик получил и неплохое самостоятельное научное образование. Он обучился искусству биологической алхимии. Он стал учеником своего отца. Но зачем? Какова причина убийства? Эймос не только будущий ученый, но еще и типичный упрямый подросток. У него много подружек. Он любит выпить и погонять на машине, как прочие парни из разных группировок Эмиши. О чем вы говорите? Грофи, Эми и трейлеры — это лишь три самые крупные группировки, но есть и другие, поменьше. Конечно, якобы все это не нравилось. Времяпрепровождение Эймоса было постоянной причиной ссор отца и сына. И убийство якобы? Но ведь Якоб мертв. И я совершенно уверена, что одна из группировок, в которой состоит Эймос, связана с биологической мафией. Той, что и убила Мо. Остаток пути мы ехали молча. Я так и не смог решить, как относиться к этой женщине и ее идеям. Наконец, мы добрались до проселочной дороги, ведущей к ферме Штольцфуса. «Думаю, лучше будет оставить машину здесь, а вам идти дальше одному», — посоветовала Сара. «Машины и странные женщины привлекают куда больше внимания Эмиши, чем одинокий пеший мужчина». «Но Мо мне говорил, что Якоб спокойно относится к машинам и...» «Якоб мертв», — напомнила Сара. «А то, что нравилось ему, и то, что нравится его семье, может весьма сильно различаться». Я припомнил вчерашнюю враждебность брата Якоба, одного из дядьев Сары. «Ладно», — согласился я. «Думаю, вы знаете, о чем говорите. Я вернусь минут через 30-40. «Хорошо». Сара пожала мне руку и улыбнулась. Я брел по проселочной дороге, слабо представляя, что надеюсь отыскать в ее конце. Несомненно, вовсе не то, что обнаружил. Запах дыма я ощутил задолго до того, как дошел до дома и амбара. Оба сгорели дотла. Боже. Надеюсь, в этих деревянных строениях никого не было. «Эй!» — крикнул я. Мой голос эхом разлетелся над пустыми полями. Я огляделся и прислушался. Ни людей, ни домашнего скота. Я бы с радостью услышал даже хриплый лай собаки. Подойдя к остаткам амбара, я поковырял ногой обугленные доски. Несколько тлеющих угольков подмигнули мне красными глазками. Время приближалось к полудню. По моим прикидкам, все это произошло и очень быстро, примерно 6 часов назад. Впрочем, я не эксперт по поджогам. Разогнав рукой едкий дым, от которого першило в горле, я вытащил фонарик с мощной галогенной лампочкой, подарок Дженны, и направил его луч в дым, выползающий из кучи обгорелых досок. Мой взгляд зацепился за какое-то зеленое, зеленее травы пятно. Это оказался обгоревший переплет старинной книги. Страницы выгорели полностью. Я сумел разобрать несколько букв старинного шрифта, тисненных золотом, и коснулся предмета кончиком пальца. Он оказался теплым, но не горячим. Я поднял его и осмотрел. Одна строка сохранила буквы «На», вторая — «Банк». «Банк». «На». «Банк». Так что это было? Нечто вроде банковской книги Эмишей? Какой-нибудь первый пахарский национальный банк? Нет, для банковской книги такая обложка не подходит. И слово «банк» начинается со строчной, а не с прописной. «Банк», «банк». Погодите-ка, а что мне вчера Мо говорил про банк? «Банк», точно! «Бербанк», «Дарвин» и «Бербанк», «Лютер Бербанк». «Лютер Бербанк», «Партнер натуры», вот как называлась книга, обгоревшие останки которой я сейчас держу в руке. Много лет назад я взял эту книгу в библиотеке в Аллертоне, и она меня заинтересовала. Что ж, Мо и Сара оказались правы как минимум в одном. Образовательный уровень хотя бы некоторых Эмишей был гораздо выше, чем у выпускников средних школ. «Опять вы!» Я едва не выпрыгнул из туфеля и обернулся. «О, мистер!» Передо мной стоял брат Якоба. «Исаак Штольцфус», представился он. «Что вы здесь делаете?» Тон его оказался настолько угрожающим, а глаза настолько гневными, что мне на мгновение показалось, будто он считает меня виновником пожара. «Исаак, мистер Штольцфус», — пробормотал я. «Я только что приехал и соболезную вашей утрате. Что здесь произошло?» «Семья моего брата, хвала Господу, сегодня рано утром отправилась к родственникам в Огайо еще до рассвета, поэтому никто не пострадал. Я поехал с ними на вокзал в Ланкастер. А потом, когда вернулся, 2 часа спустя увидел вот это». И он указал на останки дома и амбара. «Можно спросить, вам было известно, чем занимался здесь ваш брат?» — рискнул я. Исаак или не услышал, или сделал вид, будто не расслышал, и продолжил. «Мы еще можем допустить утрату вещей, даже животных или растений, но люди — вот истинная ценность в этом мире». «Да», — согласился я, — «однако возвращаясь к тому, что вам следует связаться с вашей семьей и убедиться, что она вне опасности». «С моей семьей?» — Исаак кивнул. «Меня еще ждет работа», — он показал на поле. «У брата были 4 прекрасные лошади, но я пока не могу их найти. А вам лучше немедленно уехать». Он повернулся и зашагал прочь. «Подождите», — начал было я, но понял, что звать бесполезно. Посмотрел на обложку книги Бербанка. Сгоревшая ферма, безумные теории Сары, книга. У меня все еще не хватало фактов, чтобы сделать выводы. Какого черта Исаак помянул мою семью? Дженна сейчас в Европе, она не член моей семьи пока. Родители живут в Теанеке, сестра вышла замуж за израильтянина в Бруклине. Какое они могут иметь отношение к случившемуся? Да никакого. А Исаак имел в виду вовсе не их. До меня сегодня все доходило медленно. Исаак наверняка перепутал меня с Мо, ведь он впервые увидел нас только вчера. Он имел в виду семью Мо, Карину и девочек. Я помчался обратно к машине. Дымный воздух царапал горло всякий раз, когда моя нога отталкивалась от земли. «Что случилось?» — спросила Сара. Я отмахнулся, прыгнул в машину и набрал номер Карины. Гудок, гудок, гудок, никто не снимал трубку. «Да что случилось?» — переспросила она. Я быстро рассказал, резко развернув машину, помчался по проселку к шоссе. «Успокойтесь», — сказала Сара. «Сегодня суббота, и Карина могла просто пойти по магазинам, взяв с собой детей». «На следующий день после того, как умер ее муж?» «Ладно, но это не повод, чтобы попасть в аварию. Мы доедем за 10 минут». Я кивнул, снова набрал номер Карины и услышал в ответ все те же гудки. «Наверное, пожар вызвали светлячки», — сказала Сара. «Что?» «Светлячки. Некоторые эмиши держат их дома для освещения». «Верно. Мо говорил что-то подобное. Но светлячки дают холодный свет, ведь это биолюминесценция, при ней тепло не выделяется». «А у тех, что я здесь видела, выделяется. Они инфицированы особым видом бактерий, точнее, это симбионты, а не инфекции, и в результате образуется как свет, так и тепло. Во всяком случае, именно таких светлячков здесь приносят в дома с наступлением зимы. И эти штуковины со светлячками они называют менделевские лампы. У меня тоже такая была, маленькая. Та самая, которую я вчера разбила». «Так вы полагаете, что такая лампа вышла из-под контроля и вызвала пожар?» — спросил я. И внезапно представил, как лежу на кушетке у Сары, а вокруг полыхает огонь. Сара задумчиво прикусила губу. «Возможно, все гораздо серьезнее», — предположила она. «Кто-то мог специально такое подстроить. Или намеренно вывести вид светлячков с заданными свойствами, превратив их в биолюминесцентную и биотермическую бомбу замедленного действия». «А эти ваши доморощенные биологи-террористы многого добились», — заметил я. «Аллергены, вызывающие раздражительность у миллионов людей. Катализаторы, усиливающие действие других аллергенов и уже убившие минимум двоих. Антикаталитический томатный соус, а теперь и светлячки-пиротехники». «Не так уж далеко они ушли от совместной эволюции и симбиоза», — возразила Сара. «Ведь в организме каждого из нас живут ацидофильные бактерии, помогающие усваивать пищу. А между нами и этими бактериями куда больше различий, чем между термобактериями и светлячками». Я еще сильнее надавил на педаль газа и мысленно взмолился о том, чтобы нас не остановил чрезмерно придирчивый инспектор. «В этом-то и проблема», — продолжала Сара. «Совместная эволюция, симбиоз, селекция и отбор — это одновременные благословения и проклятия. Когда все кругом органическое и поддается скрещиванию, то можно добиться замечательных результатов, а заодно вывести светлячков, способных сжечь здание». Наконец мы подъехали к дому Мо. «Проклятие!» Дом оказался цел и невредим, но машины на дорожке не было, а входная дверь оказалась приоткрытой. «Ждите в машине», — велел я Саре. Она стала возражать. «Послушайте», — урезонил ее я. «Возможно, мы имеем дело с убийцами, вы сами об этом говорили. И, увязавшись за мной, вы лишь усложните мою задачу, заставляя беспокоиться о вашей безопасности». «Хорошо», — кивнула она. Я выбрался из машины. К сожалению, оружия у меня не было. Если честно, я все равно его с собой не ношу. Не люблю я оружие. Когда поступил на работу в департамент, мне выдали пистолет, и я сразу запер его в столе. Как теперь оказалось, зря. В дом я вошел чрезвычайно тихо. Я решил, что не стоит объявлять о моем приходе. Если Карина с девочками дома и мое вторжение их напугает, то извиниться я всегда успею. Я прошел через прихожую, затем через столовую, до которой вчера так и не добрался, а там меня ждал знаменитый обед Карины. Потом кухня, коридор и... И тут через открытую дверь спальни я заметил рыжие волосы, лежащие на полу Лори. Над ней кто-то склонился. «Лори!» — крикнул я, врываясь в спальню и отшвыривая парня, стоящего на коленях рядом с ней. «Что за...» — вякнул было он, но я сгреб его в охапку и швырнул через комнату. Затем стянул с кровати простыню, туго скатал ее и направился к парню, чтобы связать. «Мистер, я...» — пробормотал он, приходя в себя после удара о стену. «Заткнись и скажи спасибо, что я тебя не пристрелил». «Ну я...» «Я же сказал, заткнись!» Я связал его как можно крепче и подтащил поближе к Лори, чтобы приглядывать за мерзавцем. «Лори!» — негромко позвал я и коснулся ее лица ладонью. Она не отреагировала. Я приподнял ей век и увидел закатившийся бледно-голубой глаз с расширенным зрачком. «Что ты с ней сделал, черт тебя подери!» — взревел я. «Где ее мать и сестра?» «Не знаю. То есть не знаю, где они. А с девчонкой я ничего не делал, но могу ей помочь». «Лежать! Я вызову скорую!» «Нет, мистер, пожалуйста, не надо!» — заверещал парень. Его голос показался мне знакомым. «Эймос Штольцфус». «Она умрет, не доехав до госпиталя, а у меня есть то, что может ее спасти». «Как ты спас отца?» Парень заплакал. «Отца я спасти не успел. Опоздал. Но как вы узнали, что он... А, понял. Вы тот самый друг Мо Бюхлера, с которым я утром говорил». Я не ответил на его слова и направился к двери. «Пожалуйста! Лори мне тоже дорога! Мы с ней встречаемся!» Я вернулся к парню и рывком приподнял его с пола. «Да? Неужели? А откуда мне знать, что это не твоих рук дело?» «У меня в кармане лекарство! Вариант на основе томатов! Пожалуйста, если хотите, я сам выпью половину, остальное дайте Лори! Только быстрее, у нас очень мало времени!» Я задумался и посмотрел на девушку. Пожалуй, я ничем не рискую, если дам парню выпить половину его так называемого лекарства. «Ладно, где оно?» Он показал на левый карман джинсов, и я вытащил оттуда бутылочку унции на 5 или 6. «Ты точно хочешь это сделать?» — спросил я Эймоса. Меня внезапно охватило нехорошее предчувствие. Мне вовсе не хотелось стать причиной самоубийства деревенского парнишки. «Мне все равно, дадите вы мне его или нет», — ответил Эймос. «Главное, дайте его Лори и побыстрее, пожалуйста». На работе мне нередко приходилось принимать решения, полагаясь на интуицию. Правда, обычно от этих решений не зависит судьба тех, кто мне дорог. Подумав еще несколько секунд, я решился. Давать парню пробный глоток я не стал, а направился сразу к Лори. Очень не хотелось вливать ей в рот жидкость, пока она без сознания. «Лекарство легко впитывается через язык», — подсказал Эймос. «И действует быстро». «Боже, надеюсь, парень прав. Его голыми руками убью, если Лори это не поможет». Я постепенно вылил унцию или две ей на язык. Прошло несколько секунд. Еще. 30 секунд. 40. «Проклятие! Когда это должно подействовать?» Словно услышав мои слова, Лори простонала. «Лори!» Я похлопал ее по щекам. Она открыла глаза и улыбнулась. «Фил!» «Да, дорогая, все в порядке. Лори!» — окликнул ее Эймос. Лори встала. «Эймос, а ты почему здесь? Да еще связанный!» Она посмотрела на него, потом на меня, как на сумасшедших. «Неважно, это долгая история», — ответил я и направился к Эймосу. Я даже улыбнулся ему. «Хорошо, что ты оказался прав, парень». Он улыбнулся в ответ. «А где твоя мама и Эмма?» — спросил я Лори. «Поехали в похоронное бюро», — печально ответила Лори. «Договариваться о погребении. Они взяли твою машину. Мама нашла ключи у тебя в сумке». Она заплакала. Эймос, когда я развязал его, обнял ее, утешая. «Ты можешь объяснить, что с тобой случилось? Ну, когда мама и сестра уехали?» — спросил я Лори. «Ну, ко мне зашла одна очень любезная дама. Она продавала мыло, духи, всякие домашние мелочи. Она назвала компанию, на которую работает, но я такой никогда не слышала. И она меня спросила, не хочу ли я понюхать новые духи. Они замечательно пахли. Удивительная смесь океанской свежести и лилий. А потом... Потом вы меня окликнули, и я увидела связанного Эймоса. Что случилось? Я упала в обморок? Вообще-то начал я. Мистер Фил, прервал меня Эймос. Я доктор Дамато, но друзья зовут меня Фил, а ты заслужил такое право. Спасибо, доктор Дамато. Извините, Фил. По-моему, нам не стоит здесь оставаться. Эти люди... О чем ты? О том, что мне не нравится свет в этом доме. Они убили моего отца, отравили Лори, и как знать, что еще они могли подложить? Ясно, я тебя понял, проговорил я, вспоминая ферму Штольцфуса, ферму Эймоса. Угли и пепел. Я вопросительно взглянул на Лори. Я в полном порядке, сказала она. Но почему мы должны куда-то уходить? Давайте все же выйдем, решил я. Мы с Эймосом вывели Лори на улицу. И первое, на что я обратил внимание, Сара и машина Мо, на которой мы приехали, исчезли. А второе — обжигающий жар на затылке. Я подтолкнул Лори и Эймоса, перебежал с ними на противоположную сторону улицы и, прищурившись, обернулся к дому. Из каждого окна вырывались яркие бело-голубые языки пламени, облизывая крышу и стены. Такого оттенка мне еще видеть не доводилось. Лори испуганно вскрикнула. Эймос прижал ее к себе. «Светлячки!» — пробормотал он. Дом сгорел дотла за несколько минут. Мы стояли, онемев и дрожа, очень и очень долго. До меня, наконец, дошло, что я тяжело дышу. Аллергическая реакция. Сара! Наверное, они увезли Сару, продолжил я. Сару? Удивился Эймос, прижимая к себе еще всхлипывающую Лори. Сару Фишер, пояснил я. Лори и Эймос кивнули. Она была другом моего отца, добавила Лори. Она моя сестра, сказал Эймос. Что? Я повернулся к нему. Лори отпрянула и тоже посмотрела на Эймоса, чье лицо как-то странно и мучительно исказилось от ненависти и жалости одновременно. «Она покинула наш дом более 10 лет назад», — заговорил Эймос. «Я тогда был еще совсем маленьким. Сказала, что не в силах больше выносить путы нашего Олдноук. Ну, порядка. Но это все равно, что согласиться быть дебилом до конца жизни. И она ушла из дома, начала учиться». Думаю, она связана с теми, кто убил моего отца и сжег дом Лори. Я внезапно ощутил во рту вкус вчерашнего винограда, сладость, смешанную с удушающим дымом, и меня замутило. Я сглотнул и сделал медленный глубокий вдох. «Послушайте», — сказал я, — «мне до сих пор не совсем ясно, что здесь происходит». Я приехал и нашел Лори без сознания, но ведь ты или кто угодно мог ей чего-то подмешать в апельсиновый сок. Дом только что сгорел, но и это может оказаться самым обычным поджогом, облитые бензином тряпки, как у нас в Нью-Йорке. Правда, такого яростного пожара я еще никогда в жизни не видел. Лори уставилась на меня, как на сумасшедшего. «Да это же светлячки, мистер Фил», — сказал Эймос. «Это они начали пожар». «Ну как они могли так быстро поджечь дом?» «Их выводят специально», — пояснил Эймос. «И делают так, чтобы через час, день или неделю после того, как их поместят в лампу, они начали вырабатывать много тепла и вызвали пожар». «Это то, что вы, ученые», — добавил он с плохо скрываемым презрением, — «называете генетическим выключателем. Настроенные таким образом менделевская лампа в нужный момент срабатывает и становится менделевской бомбой». «Менделевской бомбой? Он ведь был генетиком и ставил опыты на растениях гороха, а насекомые ничуть не сложнее, их легко разводить и отбирать». «Да, Грегор Мендель. Так ты сказал, что твоя сестра Сара в этом замешана?» Он кивнул. А я вспомнил разбитую лампу на полу ее кухни. «Слушай, Эймос, извини за прошлое, но ты можешь представить мне реальные доказательства? Например, тех же светлячков». Парень задумался. «Да, я могу отвезти вас в один амбар. Это 5 миль отсюда». Я взглянул на Лори. «На ферме Лэпа?» — спросила она. Эймос кивнул. «Все в порядке», — сказала она мне. «Там безопасно». «Вот и хорошо», — согласился я. «Но и машина моя, и моя машина пропали». «А как мы туда доберемся?» «Я оставил свою коляску у друга в четверти мили отсюда», — сообщил Эймос. Цок, цок, цок. Я смотрел на лошадиный круп, и мне казалось, что я не умнее его, если судить по зрелости моих умозаключений. Лошади, пожары, таинственные смерти — все ингредиенты романа Джека Финнея, где действие происходит в 19 веке. Но сейчас конец 20-го. И пока мне довелось лишь с унылой обреченностью оказываться на месте очередного ужасного события. Что ж, во всяком случае, мне удалось спасти Лори или позволить Эймосу ее спасти. Но я обязан сделать большее. Перестать просто наблюдать и рефлексировать, а перехватить инициативу, взять ее в свои руки. В конце концов, за моей спиной наука 20 века. Ладно, пусть она несовершенна, пусть не всемогуща, зато она вложила в мою голову достаточно знаний, чтобы я мог противопоставить что-то всем этим бомбам и аллергенам, этим менделевским штучкам. Прежде чем сесть в коляску Эймоса, я смог дозвониться из телефонной будки на углу в похоронное бюро и поговорить с Кариной. Впрочем, я не удивился бы, обнаружив в коляске мобильный, лошадиный телефон. Так что сами можете судить, насколько мне запудрили мозги все эти генетические новости. А с другой стороны, почему бы Эмишам не изобрести сотовый телефон, встроенный в коляску на конской тяге? «Доберемся через пару минут», — пообещал Эймос, оборачиваясь с козел. На мой неискушенный взгляд горожанина, гнедой конь, а Эймос сказал, что это конь, выглядел красавцем. И вообще, поездка в конной упряжке солнечным осенним днем произвела на меня огромное впечатление, потому что была реальной жизнью, а не развлечением для туристов за $5 в час. «Знаешь, я съел то, что мне предложила твоя сестра», — признался я Эймосу, вспомнив о своих тревогах. «Как думаешь, не могла ли она скормить мне тот самый медленно действующий аллерген?» «Не волнуйтесь, мы дадим вам противоядие, когда приедем к Джону Лэпу. Оно почти универсальное», — успокоил меня Эймос. «Сара мне что-то говорила о слабых аллергенах, выпущенных на волю после войны. Они, мол, никого не убивают, но делают многих людей раздражительными и вспыльчивыми. Они ведь вполне могли стать причиной множества смертей, если причислить к таковым смертоубийства, ставшие результатами бытовых ссор». «Вы говорите в точности, как мой папа», — заметила Лори. «Он что, тоже говорил про эти аллергены?» «Нет, он тоже произносил не убийство, а смертоубийство». «А вот и ферма Джона Лэпа», — объявил Эймос. Несмотря на осень, зелень на лугах оставалась еще сочно-зеленой. Их окружали изгороди, выглядевшие одновременно и старинными, и поразительно ухоженными. Создавалось впечатление, будто мы переместились назад во времени. «А ты, Эймос, что думаешь об идее сестры насчет аллергенов?» — спросил я. «Не знаю. Это ее область, не моя». Большой амбар. Внешне такой же, как и сотни других по всей Пенсильвании и Огайо. И что скрывается за стенами каждого из них, пойди узнай. Я снова услышал слова Сары. Почему мы всегда ждем от науки технологической упаковки? Дарвин был великим ученым, а его лаборатория и весь окружающий мир. Мендель заложил основу генетики, выращивая в своем саду горох с белыми и красными цветками. А чем сад принципиально отличается от амбара? Если на то пошло, он еще менее технологичен. Едва мы вошли, нас окутал свет. Более мягкий, чем флуоресцентный, более рассеянный, чем свет ламп накаливания, возможно, нечто среднее между сепией и звездным светом. Его невозможно точно описать, если не увидишь воочию и не пропустишь его фотоны через сетчатку частичками светлого ветра. «Светлячки», — прошептал Эймос, хотя я уже все понял. Я видел светлячков прежде, любил их в детстве, рассматривал на иллюстрациях, когда корпел над определителем насекомых Одюбона, но такого я не встречал никогда. «Мы используем насекомых для многих целей, не только для освещения», — сказал Эймос, подводя меня и Лори, которую держал за руку, к многоярусным деревянным клеткам, затянутым сеткой. Я пригляделся и увидел раи насекомых. пчелы или нечто похожее, каждый в своем отделении за марлевой перегородкой. В нескольких секциях я разглядел и пауков. «Это наши сети, Фил», — пояснил Эймос. «Сети и паутины нашего информационного шоссе. Конечно, эти насекомые куда медлительнее и не столь многочисленны, как ваши электроны. Зато они гораздо разумнее и обладают большей мотивацией, чем неживые частицы, передающие для вас информацию. Да, наши средства связи не могут сравниться по скорости и дальности с передающими телебашнями, телефонными линиями и компьютерами, но нам это и не нужно. Нам не нужны скорость, повышенное давление и вторжение в личную жизнь, порождаемые электронами. Нам не нужны цифры, шум и хаос в эфире. Потому что наши носители информации выполняют работу, которую мы считаем важной, и выполняют безошибочно». «И заодно они столь же смертельно опасны», — добавил я. «Во всяком случае, когда дело касается пожаров. Природа наносит ответный удар». Я снова восхитился мудростью этих людей и этого парня. Ведь он, хоть я и не был с ним согласен по поводу преимуществ живой связи перед электрической, разбирался в теории коммуникации не хуже любого специалиста. «А природа никогда по-настоящему и не отступала, доктор Д'Амато», пробасил сзади знакомый голос. Я обернулся. «Исаак?» «Прошу прощения, но меня зовут Джон Лэб. Я притворился братом Якоба, так как не был уверен, что вы не снимаете меня скрытой камерой. Мы с Якобом примерно одного роста и комплекции, вот я и рискнул. Уж простите, но не доверяю я вашим техническим штучкам». Да, лицо и голос точно принадлежали Исааку Штольцфусу, зато речь стала гораздо более повелительной и городской. Я заметил, как глаза Лори восторженно распахнулись. «Мистер Лэб», — пробормотала она, запинаясь. «Я очень польщена знакомством с вами. То есть я здесь уже бывала с Эймосом». Она нервно сжала руку парня. «Но не надеялась встретиться с вами». «Что ж, я тоже польщен, юная леди», — пробасил Лэб. «И приношу вам искренние соболезнования. Я всего раз виделся с вашим отцом в тот день, когда изображал Исаака, но знаю со слов Якоба, что он был хорошим человеком». «Спасибо», — тихо произнесла Лори. «У меня для тебя кое-что есть, Лори Бюхлер». Лэб полез в карман длинного темного плаща и достал нечто напоминающее дамскую сумочку, сплетенную из нити очень привлекательного мшисто-зеленого цвета. «Это придумал Якоб Штольцфус. Мы ее назвали «лампа-сумочка». Она сделана из особых растительных волокон, окрашенных экстрактом светящегося мха с добавкой вытяжки из люминесцентных грибов. Сумочка светится в темноте и будет светиться несколько месяцев, если погода не окажется слишком сухой. Потом сможешь поменять ее на новую. Отныне, если пойдешь по магазинам после заката, то всегда сможешь увидеть, что лежит у тебя в редикюле и сколько осталось денег. Судя по тому, что я знаю о дамских сумочках, а у меня три дочки чуть моложе тебя, это новшество может оказаться весьма полезным». Лори приняла сумочку и просияла. «Огромное вам спасибо! Как раз эту штучку папа и собирался мне привезти в тот вечер», — пояснила она мне. «Он думал, что я об этом не знаю. Он хотел взять сумочку на ферме Якобы и сделать мне сюрприз на мой день рождения. Но я-то знала». Ее голос дрогнул, на глаза навернулись слезы. Эймос снова обнял Лори, а я погладил ее волосы. «Будь Мо жив, он захотел бы разобраться во всем до конца», — сказал я Лэпу. «Вы предполагаете, кто мог его убить? И отца Эймоса тоже?» Он уставился на меня. «Мир меняется у вас на глазах, доктор Д'Амато. Огромный лось вышел прогуляться на главную улицу города Брэтлборо, что в Вермонте. А в пригороде Нью-Гэмпшира застрелили медведя весом в 400 фунтов». «Нью-Гэмпшир вряд ли можно назвать пригородом, а Мо убил не медведь. Он умер в машине рядом со мной». «Это ничего не меняет, доктор. Животные утрачивают осторожность, бактерии безумствуют, аллергия распространяется все шире. Все это фрагменты одной картины, а отнюдь не случайность». «И этим занимаются ваши люди? Сознательно?» «Мои люди? Нет. Заверяю вас, мы не сторонники агрессии. В Все, что вы здесь видите, он повел рукой, указывая на всевозможные растения и мелких животных, которых я был бы не прочь рассмотреть повнимательнее, предназначено только для улучшения жизни. Как сумочка в море. Как светлячки, сжигающие дома, уточнил я. Круг замкнулся. С этого я и начал. Увы, но мы не единственные, кто постиг возможности природы гораздо глубже, чем это допускает ваш технологический мир. У вас есть пластмасса, используемая в полезных целях, и есть пластик, используемый во зло. Например, та пластиковая бомба, которой взорвали самолет над Шотландией. Мы вывели этих светлячков, чтобы они давали свет и умеренное тепло. Он указал на ближний угол амбара, где словно бил фонтан сепии звездного света. Я пригляделся внимательнее и заметил, что он состоит из мириадов крошечных светлячков. То была огромная менделевская лампа. «Этот рой состоит из светлячков различных видов», — продолжил Лэб. «Тщательно подобранных таким образом, что их вспышки накладываются и создают непрерывный и длительный свет. Окружает их сетка настолько мелкая, что самих насекомых вы не видите, если только не станете вглядываться очень внимательно. Но есть люди, которые продолжили начатый нами отбор в другом направлении, во зло, в чем вы и убедились на ферме Штольцфуса и в доме Бюхлера. Но если вы знаете, кто эти люди, то сообщите мне, и я уж постараюсь, чтобы их деятельность пресекли». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». И тут на лице Лэппа впервые отразились эмоции. «Ваша полиция пресечет их деятельность. Так же, как вы вывели из бизнеса промышленную мафию, как остановили поток наркотиков из Южной Америки, как ваши Объединенные Нации, НАТО и все ваши замечательные политические организации покончили за эти годы с войнами на Ближнем Востоке, в Европе и Юго-Восточной Азии. Нет уж, спасибо, доктор. Люди, употребившие силы природы во зло, есть наша проблема. Мы уже не считаем их своими и справимся с ними собственными методами. Ведь уже двое погибли. И вы, возможно, тоже погибнете, утешил Эймос, протягивая мне бутылочку с красной жидкостью, напоминающей разбавленный томатный соус. Вот, выпейте. Так, на всякий случай, если сестра дала вам медленно действующий яд. Брат и сестра, пробормотал я. И каждый уверяет меня, что другой из них злодей. Классическая дилемма, откуда мне знать, а вдруг здесь я? Лэб покачал головой. «Сара Штольцфус Фишер есть несомненное зло», — мрачно проговорил он. «Когда-то я думал, что сумею взрастить и сохранить то добро, что в ней было, но теперь...» Якоб рассказал о ней Мо Бюхлеру. «Ее имя и номер мы нашли в памяти телефона, который стоит в машине Мо», — сообщил я. «Да, для Мо она была подозреваемой, и он хотел ею заняться», — подтвердил Лэп. Я предупреждал якобы, что он совершает ошибку, рассказывая ему так много, но Якоб был упрямцем и оптимистом. Опасная комбинация. «Мне горько такое говорить», — он печально взглянул на Лори, «но Мо Бюхлер мог навлечь столь трагический конец на себя и на Якоба именно из-за контактов с Сарой». «Если папа в нее верил, то как раз потому, что все еще видел в ней хорошее», — упрямо возразил Лори. Джон Лэб лишь грустно покачал головой. «А я, наверное, все только усугубил, поехав к ней и проведя с ней ночь». Все трое уставились на меня. «Один на кушетке», — быстро договорил я. «Да, не исключено, что вы действительно усугубили ситуацию», — согласился Лэб. «Ваши методы расследования, ваши и Мо Бюхлера здесь непригодны. Вас будут водить за нос и заставят гоняться за собственным хвостом. станут, насмехаясь, подбрасывать смутные намеки на то, что где-то что-то затевается или планируется, и скармливать ровно столько правды, чтобы поддержать ваш интерес. Но когда вы станете искать улики или доказательства, то не поймете даже того, что увидите. Верно. Он очень неплохо передал суть моих размышлений об этом деле. Вот уже много лет, как они внедрили катализаторы аллергенов длительного действия в нашу биосферу, в нашу кровь, продолжил Лэп. Здесь они есть у всех. А едва в организм попадает такой подарочек, человек становится сидячей мишенью. Чтобы его убить, достаточно дать другой катализатор, но уже быстрого действия, и может стать любой из многих подходящих биологических агентов. Через несколько часов вы умрете от мощной аллергической атаки, вызванной каким-нибудь прежде безобидным веществом. Разумеется, любой из этих катализаторов сам по себе не опасен и не вызывает подозрений при анализе крови, поэтому такие убийства остаются нераскрытыми. К тому же никто и никогда не замечает, какой именно фактор становится камешком, запускающим фатальную лавину. Ведь обычно ни у кого не бывает аллергии на прикосновение листка, упавшего с дерева, или малюсенького жучка, севшего на палец. Вот почему мы разработали противоядие против первого катализатора. Это единственный известный нам способ разорвать порочный аллергический цикл. «Пожалуйста, Фил, выпейте!» Эймос снова протянул мне бутылочку. «А вы не забыли сообщить мне о возможных побочных эффектах? Например, что я через несколько часов умру от приступа аллергии?» «Возможно, ближайшую неделю вы станете раздражаться чуть больше обычного», — сообщил Лев. «Тоже мне новость», — вздохнул я. «Решение. Даже если во мне уже есть первый катализатор, я могу прожить всю жизнь, так и не натолкнувшись на второй». «Нет. Я не имею права оставаться настолько уязвимым. Я ведь люблю осенние листья. Но откуда мне знать, что Эймос предлагает мне именно противоядие, а не второй катализатор? Я этого не знал, но если бы Эймос желал моей смерти, то разве не постарался бы удержать меня в доме Мо перед пожаром?» «Решение». Я залпом выпил содержимое бутылочки и обвел взглядом амбар. Поразительное зрелище переднего края науки викторианской эпохи. Нечто подобное я видел в одной аптеке на гравюре 19 века. Одного этого вида вполне хватит, чтобы закружилась голова. И тут до меня дошло, что голова и в самом деле кружится. Что это? Реакция на противоядие? Боже, а вдруг это все-таки яд? Нет, это не голова кружится, это какой-то странный свет. Светлячки? Свет мерцает и, на удивление, знакомо. Вдруг я услышал голос Лэпа. Он с кем-то спорил. «Сара!» «Здесь менделевская бомба», — торопливо сообщила она. «Прошу вас, быстрее уходите!» Лэп с отчаянием обвел взглядом амбар, посмотрел на Сару и, наконец, кивнул. «Она права», — подтвердил он, обращаясь ко мне. «Нам надо поторопиться». Схватив Сару за руку, он повлек ее к выходу, призывно махнув и мне. Эймос, обняв за талию Лори, уже быстро шагал к двери. Вбежавшие в амбар люди засуетились, хватая клетки и выбегая с ними наружу. «Нет, погодите!» Меня озарила идея. «Доктор, пожалуйста», — настаивал Лэп. «Нужно уходить и как можно быстрее». «Не нужно. Я знаю, как остановить бомбу». Лэп решительно покачал головой. «Уверяю вас, нам неизвестно, как это можно сделать. И у нас осталось минут 7, максимум 8. Амбар мы сможем построить заново, но людей нам не воскресить». Сара взглянула на меня с мольбой. «Нет», — настаивал я, глядя мимо Сары на Лэпа. «Вы намерены и впредь убегать от врагов, позволяя им жечь все, что вздумается. В этом амбаре сосредоточены плоды многолетнего труда, а бомбу я смогу обезвредить». Лэп остановился, пристально глядя на меня. «Ладно, сделаем так», — предложил я. «Вы все отсюда выйдете, а я займусь бомбой, призвав на помощь свою науку, и уже потом мы все обсудим, хорошо? Только дайте мне взяться за дело». Лэп подал знак своим людям. «Уведите ее», — приказал он и передал Сару большому угрюмому мужчине с бородой, тронутой сединой. Она пыталась сопротивляться, но их весовые категории были слишком разными. Прищурившись, Лэб посмотрел на мерцающих светлячков. Сейчас стало легче различать отдельных насекомых, словно их метаморфоза в живую бомбу сделала ячейки сетки крупнее. «Я тоже останусь», — заявил он, поворачиваясь ко мне. «Даю вам 2 минуты, а потом вытащу за шиворот. Так что же может предложить ваша наука?» «Ничего уникального», — сообщил я, вытаскивая из кармана галогеновый фонарик. «Это ведь светлячки, правильно? Если они сохранили известные мне особенности семейства Лампирадаи, то начинают светиться лишь после заката, когда заходит солнце. Они же ночные насекомые, а днем, купаясь в дневном свете, они ничем не отличаются от прочих. Вот я и решил произвести необходимую настройку». Я включил фонарик на полную мощность и направил луч на фонтан клубящегося звездного света, который уже приобрел гораздо более резкий оттенок, напоминая отвратительное освещение над столом для вскрытия. Я поливал насекомых дневным светом больше минуты, но ничего не происходило. Мельтешение продолжалось, а резкий оттенок их свечения даже усилился. «Доктор, нам больше нельзя здесь оставаться», — сказал Лэб. Я вздохнул, закрыл глаза, потом открыл. Галогеновый фонарик должен был сработать, прекратить свечение хотя бы нескольких особей, потом других, все больше и больше нарушая наложение вспышек. Я уставился на фонтан. Глаза начали уставать, я различал насекомых уже не столь ясно, как несколько секунд назад. «Ну, конечно! Я стал хуже их видеть, потому что свет потускнел!» Теперь сомнений не осталось. Эффект непрерывности свечения нарушился, и весь амбар словно замерцал, а каждая последующая вспышка становилась слабее предыдущей. Я не отводил луч фонарика, и вскоре он стал единственным источником света. Тяжелая ладонь Леппа опустилась мне на плечо. «Мы перед вами в долгу, доктор. Я едва не совершил дурацкую ошибку, закрыв разум для источника знания, которого не понимаю». «Вечный парадокс Платона», — прокомментировал я. «Что?» «Вам необходимо некое знание, чтобы распознать другое знание. Тогда откуда же взялось первоначальное знание?» Я улыбнулся. «Мудрость древнего философа, я частенько с ним советуюсь. Хотя, наверное, у вас с ним гораздо больше общего». Лэб кивнул. «Спасибо, что поделились с нами своей догадкой, которая была очевидна, но до сих пор лежала под спудом. Отныне менделевские бомбы перестанут представлять для нас прежнюю угрозу. Заметив мерцание, мы просто зальем все вокруг светом. Обычным дневным светом. А по вечерам вам хватит фонарика. Он ведь на батарейках, и у вас не будет нужды обращаться в электрические компании», — добавил я. «Вот видите, я тоже кое-что узнал о вашей культуре». «Не сомневаюсь, доктор», — улыбнулся Лэб. «И полагаю, нам сейчас ничего не грозит». «Верно, но все же хорошо, что Сара Фишер на сей раз предупредила вас вовремя». Разумеется, враги Джона Леппа и Эймоса Штольцфуса примутся за селекцию новых видов дьявольского оружия. В подобных сражениях чистой и окончательной победы не бывает. Но зато опасность менделевских бомб уменьшится. Пожалуй, я дал им средства экстренной борьбы с огненными светлячками. Несовершенные, конечно, но и это гораздо лучше, чем ничего. И еще я был рад поступку Сары Фишер. Она приехала к амбару предупредить нас, заявила, что хочет покончить с убийствами. И еще она сказала, что не причастна к смерти Мо и Якоба, но больше не может находиться рядом с теми, кто потенциально готов к убийству. А мне она рассказала об аллергенах-раздражителях, чтобы о них узнал весь мир. И мне хочется ей верить. Я подумывал о том, чтобы позвонить в полицию и заявить на Сару, но какой в этом смысл? У меня против нее нет абсолютно никаких улик. Ведь даже если именно она установила менделевскую бомбу в амбаре Джона Леппа, я не смог бы доказать истину. У меня не оказалось бы ни одного свидетеля. Люди Джона Леппа не желали раскрывать тайну светящейся взрывчатки чужакам. О показаниях в суде я и не говорю. Нет уж, спасибо. Меня и так уже не раз выставляли посмешищем. Лэб сказал мне, что у них есть нечто вроде гуманитарной программы для таких, как Сара, и они помогут ей снова обрести корни. А ей это необходимо. Ведь сейчас она женщина без общества, изгнанная обеими сторонами. Худшее, что могло случиться с человеком, имеющим такое происхождение, как у Сары. И хорошо, что Джон Лэб и Эймос Штольцфус желают дать ей второй шанс, как огонек надежды. Быть может, это и есть реальное предназначение менделевских ламп. Стекло, собираясь заплатить пошлину за проезд через мост имени Джорджа Вашингтона. Должен признать, мне было приятно снова усесться в свою потрепанную машину. Карина решила переехать с девочками в Калифорнию. Я произнес несколько слов на похоронах Мо, а сейчас его маленькая семья в безопасности и летит на запад. Не могу похвастаться, что отдал убийц друга в руки правосудия. Но все же я сумел вставить палку в колеса их замысла. Лори поцеловала Эймоса на прощание и пообещала, что еще приедет повидаться с ним, уж на Рождество точно. «Спасибо, шеф!» Я взял квитанцию и сдачу. Окно я поднимать не стал. Врывающийся в него городской воздух имел привычный запах промышленных выбросов и автомобильных выхлопов, пусть даже безопасных по стандартам агентства охраны окружающей среды, но тем не менее весьма чувствительных. «Черт, разве не здорово дышать им снова?» Лучше, чем сладким воздухом Пенсильвании, тайно начиненным аллергенами и катализаторами. Он уже убил Мо и Якоба. Много лет назад их отравили медленно действующим катализатором, потом подмешали к нему второй, и вот некий пустяк, которого они коснулись или вдохнули, поджег последний короткий фитиль. Быть может, таким пустяком оказался одинокий жучок-светлячок, прожужжавший возле их ног или севший на руку. Да все что угодно. Амбар якобы тоже освещался светлячками. Наверное, именно эту лампу Мои хотел мне показать. А одного-двух насекомых мы могли, сами того не заметив, прихватить с собой в Филадельфию. Для меня просто жучок, а для Мо — убийца. Как сказал один умник из полиции, достоинство Нью-Йорка в том, что подходящий к тебе убийц обычно успеваешь заметить. Так что я не против копоти и грязного воздуха, давки множества людей, машин в час пик и даже уличных грабителей. Рискну. Мысль о грабителях заставила меня вспомнить о деньгах, и я машинально потянулся за бумажником. Отличный бумажник, сделанный из той же плотно сплетенной ткани, что и сумочка Лори. Мне подарил его на прощание Джон Лэб, в память о Якобе. И теперь я несколько месяцев смогу ясно видеть, сколько денег трачу. Что ж... Хорошо иметь в этом мире чуточку больше света. Пусть даже свет, как и содержимое моего бумажника, постоянно стремится меня покинуть.